Да, у меня тоже разогнался комп. Он очень любит Hangouts, QuickTime. Я сейчас этот А положу тут в график. любит. Ну все, мы запустились. Всем привет. Пока Кирилл будет рассказывать про погоду в Ульяновске, я напишу во все места, что мы запустились. Да. Последний день, я думаю, многие ощутили влияние циклона. Нас замело насмерть, у нас половина людей никуда не выйдет. Давай напомним, о чем мы сегодня собрались говорить. Сейчас Рахим везде все расскажет, у нас, как обычно, в начале некоторая проволочка. Сегодня мы будем говорить про комьюнити, и у нас вебинар будет делиться на две части. Кстати говоря, там же еще никто не подключился. Я скажу об этом чуть попозже, потому что это нужно, чтобы слышали люди, которые идут. Да, окей. Сейчас кто-то подключается. Подключается. Я думаю, нам сегодня стоит ожидать меньшего количества зрителей, чем обычно. Тема своеобразная, мягко говоря. Что? Тема своеобразная, мягко говоря. Да, тема своеобразная. Многие, думаю, сразу в ней не увидели ничего полезного. Какое сообщество, вы что? Давайте код писать. Прям такой. Кстати, Марк, похоже, не успокоится. Я вот что-то смотрю. Я, Ну, кстати, в прямом эфире хочу пожаловаться. Пока мне, давай, возможно, давай. люди слышали. За что я не люблю Яву, хочу сказать. Знаете, что делает Ява на Маке? Я, значит, вчера или позавчера делаю запись урока очередного, и на середине урока выскакивает окошко о том, что Ява хочет обновиться. Она мне запорола кадр. И ты из-за этого переписывал? Я переписывал все весь урок из Ну, Ready. блин, да ладно. Такой. Я причем, знаешь, я такой сначала не понял, такой думаю, куда у меня курсор пропал, потом такой раз окошко возникло, я такой, что Да, еще как всякие, знаешь, типа Adobe Reader любят это делать. А я, кстати, даже не понял, как на Маке это вырубить, то есть куда вообще мне смотреть, чтобы это не появлялось. Там нужно заявление писать на имя директора Сана. Потому что такой программ, то есть когда ты запускаешь через Spotlight, ты типа Java набираешь, тебе ничего не показывают, там нет ничего, там файлы какие-то, может, покажут, и все. Короче, это смешная штука. Я не знаю, что мне делать. Я уверен, что в следующий раз она мне вот в такой же момент вылезет. Она у тебя на последней минуте вылезет. Ну да. Так, ну, первые 25 человек есть. Думаю, можно начинать. Кто не успел, тот сам виноват. Смотрит записи. Да. Давай, рассказывай. Так, ну, всем привет еще раз. Как обычно, в начале вебинара мы расскажем про новости, что у нас случилось на проекте за последние пару недель с момента последнего вебинара. Главная новость — это у нас возобновился выход новых курсов и уроков. У нас продолжается большой стек по PHP, и запустился курс в рамках этого стека, который называется PHP автоматическое тестирование. Нас много спрашивали, типа, будут курсы по тестированию, и вот нам было очень интересно, как их делать технически, потому что нам нужно будет писать тесты на то, как вы пишете тесты. Это было не очень очевидное решение, но мы его сделали. У нас также начался стек по фронтенду, и начался он, очевидно, с курса по HTML. Те, кто смотрит сейчас наш вебинар, наверное, я так думаю, ну, для них не сильно актуально основы HTML, но курс все равно полезный, потому что там что-нибудь, да вы не знаете, не помните, или, может, не так понимали. Ну, кстати, да, у нас HTML-то весь будет современненький, как и JavaScript, все самое последнее модное, то есть если уж позиционирование, то Flexbox. Если Да. уж тест, то всякие автопрефиксеры, и все прям, все будет муа. И у нас, кстати, был один вопрос, на который мы тогда так и не ответили. Там спрашивали, чем отличается статический фронтенд от динамического. Статический — это исключительно без JS вообще, потому что jQuery и все остальное — это динамический фронтенд. Да, и еще у нас готов, но еще не опубликован старт курса по функциональному программированию в PHP. Оно там есть, по-настоящему. Да, да. А то был прикольный короткий курс, такой первый урок. Ничего нет. До свидания. Вот. И в ближайшие пару месяцев ожидайте этот поток по несколько уроков в неделю и окончание стека по PHP, и потом переход куда-нибудь в новый стек. Да, JS, Git, ну и плюс мы будем расширять наш PHP-комьюнити, потому что пока оно достаточно маленькое. То есть вроде мы делаем, пока не очень много, но, ну как немного, уже кое-что есть, и мы будем делать их очень много. Наконец-то веб на PHP сделаем, потому что пока там он не пахнет. Да. Расскажи про эту B2B-шную историю. Да. Давайте я расскажу как бы с точки зрения нас, нашего проекта. Мы изначально думали, что да, мы, конечно, делаем курсы, и это курсы для индивидуальных чуваков вроде вас, но было бы круто, если бы компании покупали такой доступ для своих сотрудников. Ну вот я, например, если бы работал в компании, мне было бы приятно, если бы у меня был доступ к каким-то таким вот клевым, необычным и практическим курсам. Потому что у меня в компании, например, были книжки. Ну, книжки — это клево, но курсы такие вот было бы еще клевее. И мы в какой-то момент забросили эту идею, потому что, честно говоря, мы думали, что это никому не надо. Ну, знали, на самом деле, тех, кто, кому это интересно, но это было на уровне чаще тимлидов, ну, как бы не руководителей компании, а если руководителей, то это прям казалось, что это довольно редкие кейсы. Да, мы знаем таких много, но это десятки, это не сотни, типа, не тысячи компаний. Да, то есть мы не видели в этом какую-то такую большую стратегическую штуку, в которую нужно уходить, и, грубо говоря, забили. И в какой-то момент в последнее время стали появляться запросы от людей, которые хотят этого. Это в основном руководители небольших компаний и команд. Более того, многие из них это уже делали, просто они как бы нам не рассказывали. И в основном начали приходить запросы о том, как бы это сделать удобнее. Как бы я вот хочу команду подключить, я хочу там видеть их прогресс, я хочу как-то, короче, сделать хекслит для моей внутренней команды. И оказалось, да, оказалось, мы были не совсем правы. Эта история работает, команды хотят учиться в таком режиме. И мы сейчас начинаем такие небольшие пилоты. Нам важно собрать от команд и компаний требования, то, что, как вы это хотите видеть, что, какие вам нужны фичи и так далее. Так что пишите, мы начинаем работать с несколькими компаниями сейчас. Если у вас небольшая команда или большая компания, неважно, вообще какой-то, короче, корпоративный доступ для вас интересен, то пишите нам на почту, и мы вместе что-нибудь придумаем. Вот. Кстати, нужно предупредить, как обычно мы делаем. Если кто-то смотрит этот вебинар в Google Плюсе, или как он там называется, я уже не могу понять в этом Гугле, как что называется. Короче, в том месте, где вот где трансляция основана, там есть чат. Если вы там пишете, то не делайте этого. У нас все общение происходит в Slack. Если зайти на Hexlet, то там наверху есть ссылка на чат. И там в главном канале General всегда происходит общение в рамках вебинара. Вот. Ну что, Кирилл? Мы с тобой еще хотели сказать про следующий вебинар сразу и решили заранее как бы в начале посмотреть. Да. Сегодня вот в чате в очередной раз поднялось обсуждение того, как у кого что устроено, как там люди с виртуалкой сидят или там разрабатывают внутри Evagrant'а. И поднялась тема настройки удобного рабочего окружения, эффективного рабочего окружения. И мы решили следующий вебинар этому посвятить, потому что, видимо, это многим интересно и многим, ну, точно многим важно, как эффективно и правильно сделать рабочее окружение, чтобы оно минимум, чтобы вы о нем не думали, короче, чтобы оно работало просто и чтобы вы избавились от этой случайной сложности. Ну, не только про технические штуки. У Рахима есть много чего рассказать про GTD. Так это называется? Да, про то, как я его не соблюдаю. Ну, в общем, поговорим про рабочее окружение современного чувака, который пишет код, который работает над чем-то, который хочет быть эффективным. нам главное не уйти в этот. То есть правильно спозиционировать. Это не очередной вебинар про личностный рост и про то, как у вас все будет хорошо через 2 часа просмотра. Хотя я бы мог такой провести. Да, да, но не бесплатно. Окей. Сегодняшний вебинар у нас посвящен комьюнити, при этом у нас нет такого, что мы там четко сейчас какой-то есть план, что рассказать, просто мы знаем, у нас много знакомых друзей, которые сейчас смотрят, они, может быть, даже не участники активные, тем более активные сообщества, но они пытаются это строить и хотят как бы участвовать, но у них там маленький город и какие-то другие, может быть, проблемы связаны с тем, что нельзя или не получается этого сделать, или авторитета, может быть, не хватает. И это с одной стороны. С другой стороны, мы хотим попытаться, опять же, в пилотном проекте таком, запустить эти комьюнити в городах, в которых их, может быть, нет, либо как-то их активизировать. С одной стороны, мы делим наш вебинар на 2 части. В первой части вот для всех там, ходить, это хорошо, почему, что такое хакатон, и сейчас мы про все это расскажем. А вторая часть будет посвящена, то есть мы уже скажем, там, типа, ребята, остаемся те, кто хочет как бы участвовать в акции, в том, чтобы все это формировать и развивать. И мы уже поговорим конкретные методики, как это делать, что, откуда брать людей, выступающих, где это организовывать, как на это реагируют все и, в общем, как подключаться к текущему, существующему вашему комьюнити. Вот. Я буду, наверное, давать достаточно много примеров из жизни, потому что мы, как бы, те темы, про которые мы говорим всегда, это не просто там... как это бывает иногда в подкастах, ну вот просто новая штука, давайте обсудим. То есть у нас история такая, то, что вебинар – это обязательно то, что, через что мы прошли, то, что мы впитали с потом и кровью. И вот комьюнити относится к такой части, потому что я с 2011 года приехал в Ульяновск и очень-очень активно участвовал в его формировании. Я уже рассказывал, там многие знают, там конференция «Стачка» огромная, всероссийская, я был один из ее основных организаторов, я там много выступал, преподавал в институте, мы делали различные движения для школьников, для студентов, в общем, куча всего, за 4 года там книжку можно писать целую. Ну, вот ребята сейчас продолжают, я уже в меньшей степени, но завертелось, так сказать, закружилось. Вот. Рахим, расскажи, я помню, когда ты был в Казахстане, и люди из Казахстана вообще очень часто жалуются на какой-то там отсутствие вообще какой-либо движухи. У нас их достаточно много. Звук вырубил. Я тебя не слышу. Сейчас, пока Рахим у нас восстанавливается. Чувак, ну ты что там нажал у себя? Да, я знаю, что Рахима не слышно. Сейчас посмотрим, что у него там произошло. Слушай, возможно, стоит... Так, а сейчас? О, появилось. Ты вот. Кнопочку нашел? Я переподключил микрофон. Я его отключил и подключил заново. Я... А, странно. Если бы у тебя была винда, я бы знал, куда валить. Так, да. В Казахстане специфичная история. В Казахстане мало людей вообще в стране. Программистов еще меньше, соответственно. Мало людей. В Казахстане 16 миллионов населения. А в Беларуси? В Беларуси, ну, как-то так получилось. Я не знаю специфику Беларуси, но как-то так получилось, что там очень активная техническая тусовка. Там много компаний, как бы такого уровня, как какой-нибудь... Wargaming. Да, даже такого уровня, как какой-нибудь... Блин, да половина компаний в Ульяновске, таких нет во всем Казахстане, к сожалению. Mm-hmm. И... Соответственно, да, тусовок очень мало. Митапов очень мало. В последнее время чуть больше, но ничего регулярного. К крупных конференций почти нет, не считая каких-нибудь, знаешь, корпоративных, вроде там Microsoft организует. Корпоративных, не корпоратив. Это да, это любят. К сожалению, вот все вот так. Та тусовка разработчиков, которая существует, это буквально несколько компаний, которые иногда собираются. Но вот, да, нету стабильности, нету ничего такого, как там стачка или улькамп. И как бы, ну, я не знаю, что здесь еще сказать. То есть работать реально, прямо вот чтобы интересно, вообще буквально единицы таких компаний. Это стартапы, стартапы в первую очередь. Ты же в университете в Казахстане преподавал? Да. Что там, есть программисты? Нет, программисты есть, конечно, да. Куда без них. Статистически большая часть программистов работают в больших там, нефтяных корпорациях, в банках очень много. И это, наверное, большинство. И это, соответственно, люди, которые, ну, по моему опыту, не, у них не очень много интереса идти на какие-то такие тусовки. Я думаю, во многом это связано вот именно с этим, с тем, что большинство программистов работают в галстуке, грубо говоря. Нету большой развитой культуры маленьких технических компаний, стартапов. Ну, вот как-то так. Понятно. То есть, да, если вы живете в Казахстане, вам очень хочется участвовать в каких-нибудь там конференциях и тусовках, то удачнее будет, если вы живете на севере или даже в Астане, в том же там Новосибирске, в Омске. Эти тусовки случаются чаще. И вот когда мы с тобой, кстати, встретились первый раз в Омске на Happy Dev, там было, ну, не то, что немало, но я думал, что никого не встречу, но там были люди, которые приехали из Павлодара, по-моему, из Астаны, ну, то есть с севера Казахстана. Uh-huh. Вот они ездили как бы в Россию на эти тусовки. Прикольно. Да, кстати, да, никто не знает, наверное, практически. Собственно, мы с Рахимом познакомились на Happy Dev пару лет назад. И вот это вообще не типичный случай для различных таких вот сходов конференций, когда, например, в Ульяновске на Укэмпе, я тоже рассказывал, питерская комьюнити рубишная познакомилась с JetBrains, который делает RubyMine в Ульяновске. А до этого они делали RubyMine и даже не общались с людьми, которые прямых потребителей в Питере. Это довольно смешная ситуация, но вот так бывает. Итак, мы хотим на самом деле поговорить о достаточно очевидных вещах для большинства разработчиков, которые более-менее в теме, но они почему-то вот совсем не очевидны для совсем молодых. И плюс вот сегодня я задал вопрос и подтвердился страх. Тот страх, который присутствует у людей, и он как бы очень мешает развиваться. Значит, комьюнити на самом деле в огромном количестве городов есть, и о них просто забавно, но многие не знают. Я вот могу сказать, что, например, поработав в Москве, я вернулся в 2011 году в Ульяновск, когда вот первое, с чего я начал, я сразу же такой, так, надо найти комьюнити. И я его нашел. То есть оно уже было, но оно как раз вот в этот сформировалось примерно там за год до моего приезда. И у меня не возникло никакого по этому поводу удивления. Такой, ну вот они, программисты. И пошло, завертелось, я стал там участвовать. Как стало потом выясняться, далеко не все работают по такой модели. То есть, во-первых, пытаются искать, во-вторых, комьюнити в огромном количестве городов нет или не было. У нас есть, кстати, успешный кейс, когда из Ульяновска некоторые люди выносили это в другие города и развивали там. Так вот, есть такая история, связанная с молодыми разработчиками вообще, вот кто только вот начинает или еще не разработчик, или люди, которые думают, что они интроверты сильные, студенты. Они вообще не интересуются этим, они про это не знают, не думают. И знаете, какое самое популярное мнение? Самое популярное мнение то, что комьюнити и вообще все это там типа зубры сидят, которые вот ты придешь туда, они сразу, короче, почувствуют, что ты ничего не знаешь, и глазами тебя заставят страдать. Да, Рахим? Скажите, вот честно, кто, напишите в чат, кто так считает, ну, примерно, и думает, что вот, блин, Я пойду туда, когда, типа, я наберусь опыта и смогу что-нибудь сам рассказывать. Или кто вообще даже не пытался искать комьюнити. То есть вроде сейчас вебинар слушает, а на самом деле даже не пытался себя погуглить, поискать, что это такое, где оно вообще есть. Ну, я так считал, да. Только, знаешь, не столько в плане, что там сидят зубры, поэтому мне не нужно туда идти, и я там, типа, ничего не пойму. А там сидят зубры, поэтому... Ну, хотя, да, больше именно я ничего не пойму. То есть я как бы не то, чтобы боялся туда идти, что там меня загнобят, а я просто время потеряю, потому что там будет что-то обсуждаться, и я не знаю, как бы, что мне это даст. Ага. Ну, вот это тоже, кстати, очень, очень важный момент. Звонить. Ты когда, кстати, говоришь про эти комьюнити, ты в каком формате говоришь, как бы это? Митапы, конференции, что? А что угодно. На самом деле, да, здесь вот мы сейчас будем как бы отдельно про все это рассказывать, но мы не будем рассказывать про... точнее так, да, ты сейчас правильную тему поднял, она у меня как раз записана. Какие они бывают, на какие типы делятся? Я сейчас опишу разные типы, чтобы люди поняли, о чем идет речь и как это происходит все, да, и плюс покажу наш пример. Под комьюнити может понимать абсолютно все, что угодно, и действительно существуют совершенно разные вещи. Мы вот в этом вебинаре хотим поговорить вообще глобально, то есть когда не просто некая там группа, юзер-группа или там компания приглашает, это вообще говоря вырожденный случай комьюнити. Мы имеем глобальное какое-то городское сообщество. И как это по-разному, то есть в зависимости от размера города, там, от страны как это влияет, от типа компании внутри, об интеграции там с университетами, много-много-много всего. И давайте вот начнем с чего. Значит, комьюнити с точки зрения некого образования – это не хаотическая штука. И они бывают такие, что они возникают как бы, да, чтобы я себя видел, сверху. Это когда руководители компании, IT-парки, кстати, вот Казань, пытаются что-то организовывать. И она бывает снизу, когда специалисты что-то пытаются организовывать. Я сегодня смотрел общение тверских ребят. Вот мы сбрасывали это видео у нас там в Community Leaders в чате. Видео, где, собственно, они созванивались по хэнгауту тоже с питерскими ребятами, с Колей Рыжиковым и Мишей, где они как раз рассказывали про это. И они тоже там все время пример Ульяновск приводили. Но почему-то они главную идею, которая нас проталкивалась по поводу того, что у нас все идет снизу, они почему-то посчитали, что в Ульяновске все идет сверху, то есть когда типа руководители компании это сделали. И когда это сделала какая-то там типа государственная структура, там, знаешь, какую-то организационную вещь сделали. Я, кстати, вас сразу хочу предупредить. Мы с государством тут много лет поработали вместе, и ребята продолжают, но я не хочу этот опыт больше повторять. Это боль, которой мало не покажется. Так вот, значит, первый тип, с которым чаще всего люди сталкиваются, и они об этом пишут, это комьюнити, не комьюнити, это просто какая-нибудь компания. Вот это чаще всего встречается, на самом деле. Есть какая-то локальная компания, которая собирает у себя людей. Чаще всего на своей территории, чаще всего, кстати, вот писали о том, что они по приглашениям это делают в том числе, да? Вообще говоря, это не комьюнити. Это часто вещь, связанная с хантингом, то есть люди хотят просто похантить. На самом деле там действительно может быть интересно. И ходить туда как бы стоит. Хотя это не комьюнити. Ну, то есть там интересы компании, а не интересы сообщества. Ну, знаешь, к ним бы и не пошли, если бы там не было интересно. Но просто они могут это делать такими методами, вот как писали о том, что отталкивает, например, если... как называется? Если человек, например, ну, типа, пришлите свое резюме, мы там рассмотрим, отпустим. Я говорю не интересно, а интерес. То есть там... Это создается для того, чтобы преследовать интересы компании, а не, ну, в первую очередь, а не какому-то сообществу приносить пользу. Ну да, то есть обычно эта штука ни во что не вырождается. То есть такого, что там после этого начали все встречаться, что-то закружилось, завертелось, оно в меньшей степени. Но мы такого тоже очень много делали. И смотрите, важно понимать, что все-таки всегда есть какие-то исполнители, есть организаторы, и в той же компании может быть исполнителем и сам, ну, как бы снизу, то есть это может быть программист. Одна вещь общая, которую я хочу вот про все это сказать, это вот по поводу страхов, о которых там люди пишут, она такая, то, что тимлиды, люди, которым есть чем поделиться, которые вообще туда активно идут и пытаются там общаться и что-то делать, это это люди, которые очень хотят, чтобы остальные их послушали. И вот когда про это говорят, что это, ой, типа суперпрофессионалы, которые с вами не будут говорить, такие с задранными носами, снобы там ходят, это не просто не так, это вообще у них, эти люди, они абсолютно другие. Вот вы можете заметить, например, просто я выступаю на многих конференциях, езжу везде, знаю там тусовку всю, и по комьюнити тусовку всю знаю, российскую практически, да. Мы все общаемся, друг другу в гости ездим на конференции, все там хорошо. Эти люди, вот, вы же по нам это видите, им поболтать только дай шанс. То есть вот кто-нибудь пришел, они с ним там бла-бла-бла-бла-бла-бла. И они таких замечают. Вы не помните разве, что в университете всегда про это говорили? Что говорили в университете, Рахим? Где надо сидеть, чтобы понравиться преподавателю? Я не помню такого, если честно. Нам всегда говорили, сиди на первом ряду, задавай вопрос. А, вон ты о чем. Ну да. А ты думал, я что, предлагаю краситься, что ли? Не, я думал, там просто какая-то... Подвох там есть какой-то. Типа, где надо сидеть? Нужно не сидеть или что-нибудь такое. Нужно двигаться. Ладно, я не в тему. Но преподаватель кого запоминает? То есть кому интересно? Вообще, ну, кстати, это очень важно, потому что вот преподаватель, именно увлеченный своим делом, это вот как раз тот самый тип человека, который в комьюнити хочет быть активным, хочет именно вот, про кого думает, что он суперпрофи, который там к себе не подпустит. Опиши его мотивацию, то есть вот коммуникацию со студентами. Это же вот прям один в один все. Ну да. В общем, наверное, так, если на самом высоком уровне, то мотивация в коммуникации. Хочется передать какую-то информацию, хочется, чтобы человек понял то, что у тебя в голове. Ну, да, то есть по таким преподавателям видно, что они вообще, им прям нравится общаться. Так, ты к чему? К тому, что вот эти все страшные, умные, бородатые мужики на митапах, это их просто, они просто хотят внимания? Да, это потребность. То есть вы, я прям вот, понятно, что это такой экстремальный тоже случай, но они именно хотят внимания, они ради этого это делают, они хотят, чтобы пришли люди, их послушали. Кому-то, может быть, даже понравится, кто-то даже, может быть, применит. У человека все, у него как бы в голове сработало. Я сделал мир лучше. Вот. Они именно этого хотят. А когда хотят общаться зубры с зубрами, вот просто там, типа, что-то обсудить, они не собираются в таких местах, они в такие вещи практически не ходят. Вероятность вообще очень маленькая. Ну, окей, Кирилл, смотри, просто из того, что люди пишут, и из того, что я говорил, мне кажется, это не проблема. Ну, то есть люди не то, что они боятся, там, и им кажется, что эти зубры, они тебя загнобят своим интеллектом. Люди просто зачастую считают, что их уровень недостаточно высокий, чтобы просто понять. То есть они просто думают, что я туда не пойду, потому что там непонятные мне вещи будут объясняться. Ну, основа это использоваться сложно. Я просто хотел вот эту штуку как бы закончить с ней, все, мы закончили по поводу там страхов, потому что я знаю, что это есть. По поводу не понять, ну, тут сложно переубеждать, тут можно только сказать, что это нормально. Вообще, когда вы изучаете любую новую штуку, вон, математику мы там прошлый вебинар делали, если кто-то так вот кинется читать про это все, там вообще будет очень все непонятно. Самое главное, и, кстати, это особенно относится к конференциям, вот в меньшей степени к таким этапам местным, да, это больше относится к конференциям. Люди очень часто... Нет, если ты вообще считаешь, что конференции просто бесполезные, ну, как бы сидят там в ночь, у тебя код пишут. А есть кто считает, что конференции, ну, как бы, опять же, сложно для них будет. На самом деле, в большинстве конференций, какие бы страшные слова ни писали, вот если сюда приходят люди, которые знают, ну, то есть такие сеньоры, ну, нормальные сеньоры, да, они, вот я вам гарантирую, там, 99% материала, который там будет даваться, для них будет слишком слабый, слишком такой базовый. Понятно, что есть... Кстати, вот, знаешь, хочу сюда добавить интересный такой момент, вот, связанный с этим. У нас был прикол в компании, когда парень один попал, он после университета, у него достаточно сильные базовые знания, вот, алгоритмы, он там хаскилист такой весь был. И я, когда с ним разговаривал, я всегда понимал, что он, ну, как бы не то, чтобы чушь несет, но у человека, вы помните, я говорил, когда он не умеет выражать свои мысли, он очень сложно говорил, то есть он простые вещи очень сложно. Это у него и на коде отражалось, он код также писал, то есть там, где надо было строчку, он там делал 30 или там 3 дня сидел. Но мы в конце концов расстались, но смысл вот в чем. Для меня стало откровением, когда после того, как он уже ушел, я общался со своими ребятами, они поголовно, прям поголовно думали, что он слишком умный. А они просто не могут понять, потому что недостаточно умные. Ты представляешь? Да, я, мне кажется, мы... Ой-ой, какое-то эхо пошло от меня. Точнее, от тебя. А он ничего не поменял. Можешь чуть потише сделать? Давай, сделал. Я говорю, мы, кажется, в одном из первых вебинаров или эту, или похожую историю обсуждали про то, что очень легко показаться умным, а на самом деле ты просто очень плохо изъясняешься. Это один вариант. А еще... очень легко показаться умным, если ты критикуешь. Да, да. Кто слишком много критикует, ну, тоже это опасная тема. Вот, поэтому, ребят, самое важное на этих штуках не то, что вы там вкурите полностью, поймете. На самом деле большинство докладов и большинство того, что рассказывают, там вам полезной этой информации не так уж и много. Ну, я имею в виду, что реально что-то из этого выудить сложно, вот чтобы прям целиковый кейс. Обычно это какие-то... Обычно это какие-то небольшие истории. То есть вы набрасываетесь там ключевых слов, вы знаете тенденции. Очень прикольно и приятно то, что, ну, то есть когда вы приходите, какая-то там набирает обороты, популярность, какая-то новая штука, докер там, гид когда-то это было. Вы это будете со всех сторон слышать. Самое важное в таких местах – это не прямое общение непосредственно в момент самого митапа или конференции, когда вы приходите и смотрите доклад. Вот я честно, я вообще на конференциях доклады не смотрел. И все докладчики, все, кто вот как бы такого топового уровня, ребята, которые приходят туда, они не ради докладов туда приходят. Они иногда сидят на них, но это вообще редкий кейс. 99% времени вы можете видеть таких людей, которые стоят в коридорах и там общаются. И это не значит, что там нельзя к ним подойти, послушать или задать вопрос. Они с удовольствием ответят на вопросы, с удовольствием с вами поговорят и направят. Это как бы, ну... Любой человек, вообще, знаете, когда в искусстве переговоров есть много же всяких способов, как там другую сторону убедить в том, чтобы она вам что-то помогла сделать, как-то, ну, повлиять на нее. Есть один прием, он называется экспертный совет. Ты знаешь, Рахим, эту штуку, да? Нет, нет. То есть это потребность не программистская, это потребность сугубо человеческая. То есть вы можете заметить, на самом деле, люди это используют иногда в переписках и в обычной жизни. Они говорят... Там, типа, Рахим, я к тебе как к эксперту в этой области хотел обратиться. Это на самом деле манипулятивная техника. То есть, может быть, человек это говорит искренне, но на самом деле, может быть, вероятно, это человек говорит, потому что он знает, что если ты человека как бы, ну, как эксперта показал в чем-то, то вероятность того, что теперь он там будет от тебя отмазываться или откажет, она прям до нуля падает практически. Потому что тебя же как бы признали экспертом, надо теперь доказать. Ты не знал про эту штуку? Ну, я слышал про нее, да, я не знал, как она называется. И да, да, это рабочий прием. Я не к тому, что я вас учу этим пользоваться, я просто к тому, что все люди этого хотят, всем людям это нравится. Вот, и особенно те, кто доклады делают, особенно тот, кто приходит, они это делают ради этого, поэтому чем вас больше туда приходит, тем лучше. Комьюнити вообще отличается, знаешь, как он называется, по-моему, закон Парето, да? Про 80%? 80-20. Да. Давай его применим сюда. 80% мероприятий посещает 20% разработчиков. А? Сомнительно, я что-то не понял немножко. 20% от чего? Ну, типа, вот, людей. Ну, смотри, вот, например, на стачку 3000 человек приходит. Ну, не знаю, у меня по ощущениям там далеко не 20%. Это не те же люди всегда. Стачка – это как раз то мероприятие, которое входит в те 20% мероприятий. Остальные 80 мероприятий посещают намного меньше людей, которые там очень маленькая часть от этой стачки. Ну ладно, это я попытался там этот какой-нибудь закон вывести, но не получилось. Не зашло. Рахим, я хочу посмотреть, почитать, что люди пишут. Можешь про конференцию добавить? Я не знаю, как ты, научный, может быть, это делать. Я не знаю, как ты меня постоянно позиционируешь, что то математика, то научная, но я как бы... Ни к чему этому не имею отношения. Ну, расскажи вот про Happy Dev. Вот ты не имеешь отношения, ты был на Happy Dev. Я, кстати, вообще не очень много конференций посещал. Тут требуется твоя помощь, потому что я хотел именно тебе вопрос задать про все эти конференции. Вот в Финляндии есть конференция большая, точнее, даже не конференция, а такой стартап, мероприятие, я не знаю, как оно назвать, называется Slash. Очень большое. Это то, где мы в прошлом году подняли инвестиции в Hexlet. И Там собираются вообще десятки тысяч людей. Это гигантская тусовка, там несколько размеров стадион зданий. И туда едут компании, чтобы показать себя, там, рассказать о себе и в первую очередь там познакомиться с какими-то потенциальными клиентами, с потенциальными инвесторами. В общем, это такая большая-большая тусовка. И существуют специальные гайды по тому, как, ну, как это модно сейчас называть, хакнуть эту тусовку. Большая часть людей туда приходит, просто приезжают и думают, окей, вот у меня есть программа, вот у меня есть там план здания, куда бы мне пойти? И они приезжают, естественно, у них есть иногда неявная, иногда очень явная цель, типа найти клиента, найти инвестора, найти там, захарить кого-нибудь, найти разработчиков. У них ничего не получается. Они просто эти два дня тратят, это им ничего не дает. Ну, то есть они там прикольно потусовались, но они своих целей не достигают. Когда тусовка такая большая, когда конференция такая большая, что там десятки тысяч людей, то правильные чуваки готовятся за несколько дней, иногда за несколько недель до этого. Они изучают абсолютно весь список главных спикеров, гостей, основных компаний, всех, кто там будет. Они изучают, кто где, когда будет выступать, у кого, с кем, какие могут быть связи, интересы. То есть они готовятся, они потом приходят, и у них просто есть расписание по тому, как что делать. Это в меньшей степени применимо в небольших конференциях разработчиков, но вопрос, который я хотел тебе задать, вот именно в том, что обычно там происходит несколько докладов в одно время. Обычно там очень много людей из разных компаний, и они вот так вот там где-то стоят по коридорам, обсуждаются разные темы, что-то куда-то где-то двигаются. И очень легко потеряться, и как бы и непонятно, чем заниматься. Как максимизировать, как эффективно вообще посещать такие конференции? Окей, я решился, я пошел, я считаю, что там не страшно, я считаю, что я там что-то пойму. Что делать-то? Ну, поначалу, конечно, ходить все-таки по докладам. Я думаю, что если нет опыта, то все-таки, естественно, доклады — это полезно, просто слышать кейсы. И на самом деле, знаете, что прикольно? Это такая заниженная самооценка, это всегда заниженная самооценка, когда вы не ходите или не думаете, что там что-то не поймете. Потому что реально, откровенно, половина докладов на каждой конференции — полный трешак. И послушав их, вы поймете, блин, да у нас лучше сделано там, ой, а я это все знаю. И один, кстати, из интересных таких формальных критериев, это, кстати, с книжками работает. То есть когда вы какую-то определенную тему читаете или слышите, вы понимаете, что вы об этом все знаете, ну, в каком-то смысле, понимаете проблему с разных сторон, знаете альтернативные способы решения и сами можете еще что-то добавить, это таких один из формальных критериев, что типа, о, там, тема постигнута. Ну, такое грубое, но, в принципе, это работает. Например, когда по книжкам читаю вот те же операционные системы, вот мы там рекомендуем Рыбачевского всегда, но в реальности лучше читать разных авторов, потому что они по-разному это говорят, и вы с разных сторон просто увидите и поймете намного глубже, оно засядет в голове. И по менеджменту я много таких книжек читал вообще по многим направлениям. И в какой-то момент я просто понимаю, что читаю очередную книжку, я ничего нового для себя не вижу. Более того, я сразу понимаю, о чем там будет речь. Вот. С конференциями примерно такая история. Теперь я хочу поговорить вот конкретно о типах, которые мероприятия бывают, потому что мы так скользко коснулись, но вот хочется пройтись, потому что я внезапно, мне раньше казалось, что люди все это все знают, но оказывается не знают. Возможно, мне кто-то еще накинет сам. Значит, первое мы сказали, это некие митапы, которые происходят в рамках компании. В рамках компании они, опять же, могут идти от там, руководства организуют, там такое полуофициальное, может быть, вообще совершенно неофициальное. И иногда бывает, что туда даже приглашают сторонних спикеров, кстати говоря. Но чаще всего это свои спикеры. Ну, как бы, окей, вот мероприятие. После этого там пошли, выпили, посидели, это почти всегда происходит, и никто там не будет стрелять, если туда пойдут те люди, которые там, не каждый не ходит. Обычно все равно все говорят, типа, а, куда идем пить, и все вместе. Кстати, да, мы про это не сказали. Я поражаюсь каждый раз на стачке, на других конференциях, когда люди приходят на конференцию, а в 6 часов уходят оттуда совсем до конца. И на автопати не собираются. Ребята, на конференции самое главное – это автопати. На митапе это самое главное. Вы сидите с этими зубрами, и которые уже откровенно начинают вам рассказывать или могут разжевать самую базовую тему. И для этого не обязательно пить. Вот. Более того, сейчас вообще тенденция пошла, что и без алкоголя все нормально проходит. Так что ходите обязательно. То есть автопати — это... Я прям вижу, как люди спрашивают, типа, а надо ли идти на автопати? Конечно, надо. Другое дело, что если вы настолько... Ну, тут еще бывает такое, что как организуют автопати. Вот иногда автопати организуют правильно, когда, например, нет стульев или такая обстановка, что там можно группироваться и слушать друг друга. Если автопати организуется так, что там за столик 4 человека сядут и каждый сам с собой, ну да, тут сложнее. Вот, смотри, а если это митап, то там вообще красота. То есть все вместе пошли, собрались, посидели, выпили и поболтали. Так вот, значит, митап первый такой внутренний. После этого бывают митапы общие, когда есть варианты, что активисты сообщества кого-то там выискивают, выбирают или приглашают, да, либо просто, как, например, в Ульяновске происходит, у нас в Фейсбуке группа, в которой там типа 1500 или 2000 человек, и кто-нибудь пишет там: ребят, мы вот давно хотели поделиться опытом распределенной работы, кто еще? Находит двоих-троих человек, докладчиков из разных команд, после этого выбирают место, и это не обязательно одна из этих компаний. У нас есть даже сайт, на котором компании, которые хотят делиться своими площадями, они вывесили туда, это просто статический сайт на GitHub, pull request туда делаешь и добавляешь новое помещение. Вот он, GitHub животворящий, что делает, да? И все, и после этого прям там же в Фейсбуке все решается, обычно это в пятницу, народ идет, встречается, слушает и красота. Да. Рахим, ты взял микрофон? Я взял микрофон. У меня всегда вопросы. Блин, пожалуйста, сделай потише. Просто что-то совсем нехорошо. Или наушники есть? Да, Гиз, давай я сейчас возьму, ты пока там говори. Окей. Собственно, я хотел Кирилла спросить про... Я не знаю, насколько это хороший вопрос. Про то, зачем все это? Я вот как человек, который не очень любит большие тусовки и людей в целом, могу представить вопрос, как бы это все здорово, но что там такого, чего я не получу в интернете? Как бы информация, ну, я точно более структурированно, более четко и легче смогу найти где-нибудь в интернете там или в книгах. Вопросы, там, живое общение. Ну, блин, вон у нас в Slack'е, ой, ну да, в Slack'е хексельцевский чат активный, постоянно какие-то обсуждения о чем угодно. Познакомиться с людьми, ну, допустим, как бы, ну, наверное, не единственный способ познакомиться. Конечно, понятно, что там вопрос, я интроверт, я не хочу видеть людей, что мне делать, как бы, ну, ничего не делать, не надо издеваться над собой. Ну, если вы просто как бы не фанат этого, какая здесь неявная польза, Кирилл? В чем фишка вообще? Нет, тебя не слышно. Или ты просто целуешь микрофон? Нет, ничего. Нет. Ты все еще просто открываешь рот. Окей, он вообще отключился. Видимо, сейчас переподключится. Окей, давайте. Да? Нет, ничего, тишина. Неудача у нас сегодня с микрофонами. Ничего. Нет. Окей, у него идея. И что же он сделает? Окей, это плохая идея была, Кирилл. Забей на микрофон, в смысле на наушники. Да, ничего. Окей, ждем, пока Кирилл победит современные технологии. Я вот не знаю, кстати, как вы, я в последнее время все больше и больше злюсь. Ну, это, наверное, очевидно. Чем больше там девайсов и технологий, тем больше проблем. Но весь софт — говно. Вообще весь софт. Ну, то есть я 2-3, наверное, программы могу вспомнить, которые вот откровенно не говно. Я не знаю, конечно, обычно первый такой рефлекс – это да как ты смеешь жаловаться, мы живем в офигенное время, плюс там, не знаю, тот же вот мы сейчас делаем трансляцию на 100 человек, нас слушают, смотрят, и как бы все бесплатно и круто. Как бы да. Но, блин, это такое говно. Почти ничего никогда не работает. Нет, Кирилл, все равно тебя не слышно. В чате спрашивают, когда мы ездили на Slash. В прошлом году, да. То есть год назад. Вопрос UX? Нет. Я не столько... То есть UX, да, тоже. Особенно вот, наверное, очень холиварная тема, но вот все, что касается Google, это худшие интерфейсы, которые вообще, которые я когда-либо видел. Но я в первую очередь говорю именно про поломки, про то, что... Это, наверное, в первую очередь из-за мобильных приложений, из-за веб-приложений. Пришла пора постоянных апдейтов, пришла пора того, что каждые 2-3 дня приходит апдейт, что-то меняют. С точки зрения бизнеса это супер, но вот мы в Hexlite постоянно что-то меняем, потому что мы хотим постоянно тюнить продукт, чтобы проверить какие-то гипотезы. Типа, а вот если мы так сделаем, может, будет лучше. Если мы так сделаем, то, может, люди станут лучше учиться там или больше времени проводить, или, наоборот, меньше. И с точки зрения бизнеса это все супер. Естественно, из-за этого когда постоянно что-то ломается. Вы помните, наверное, как было раньше, там вышел какой-нибудь The Bad, почтовый клиент, и ты им 10 лет пользуешься, потом вышла новая версия, там все по-новому, и как бы окей, нужно теперь привыкнуть на следующие 10 лет к новому интерфейсу. А тут постоянно каждый день что-нибудь новое. Я вот недавно запустил Slack на Android и не узнал его. Там все по-новому, там все теперь не работает так, как я привык. И он может быть удобнее, но на самом деле нет. Он неудобнее конкретно в этом случае. Вот. Да, я совсем ушел от темы. Просто это был. Я надеюсь, все еще есть. Но мы ждем там. Кирилл, наверное, перезапускает комп. Это все еще вебинар про комьюнити. Я просто забиваю время, потому что это не очень знакомая мне тема. Green Code спрашивает, какие программы хорошие, по-твоему? Есть программа для ведения бюджета, называется YNAB, You Need a Budget. Она есть, по-моему, только под Mac. У нее есть еще мобильное приложение, но мобильное фиговое. Вот под Mac приложение – это просто, мне кажется, шедевр. Оно удобное, понятное, оно работает, его не обновляют каждые 2 дня и ничего не меняют. Она отлично работает. Дуров, верни стену. Ну да, как бы, с одной стороны, это вопрос привычки, но я вот тут важно заявить, что я не... Как бы проблема не в изменении, проблема в изменении к худшему. И да, это, наверное, субъективно очень, но да. Есть еще приложение, которое мне тоже кажется, оно просто очень-очень качественное, это Scrivener. Это приложение для писателей всякого рода. Тук-тук. Во. Ура. Что ты сделал? Перезагрузился. Перекомпилил. Окей, да. Теперь зато звук идет через твой микрофон. Слушай, ну это вообще, я в шоке, честно тебе скажу. Я тут жалуюсь всем, что весь софт говно, все очень плохо. Я слышал. Ну. Да, я тебя слышал, как на самом деле. У меня проблемы исключительно с тем, что я ничего не мог говорить. Mm. Вот. Мы говорили о том, какие бывают типы комьюнити, да, и вот про такую штуку проговорили. Вот у нас в Ульяновске именно очень сильно распространен, и в Омске он есть, и в других городах, в Пензе, в Саратове сейчас. Это некое вот общее комьюнити, да, где какой-то сбор происходит. Я сказал, как он бывает. Это вот очень обязательная вещь. Обычно там иногда опытом делятся, но часто какие-то новые штуки хотят рассказать. Вообще это чаще всего такой контент, что типа, ребят, вот мы попробовали, хотим рассказать. Все стремятся, конечно, какие-то более навороченные вещи, но на самом деле и много и других бывает. Еще из интересных встреч различных бывают. Например, это такая вещь, как хакатон. Я был удивлен, почему-то мне в какой-то момент иногда зашоривается, мне казалось, что все знают, что такое хакатон. Но оказалось, что не все знают, что такое хакатон. Хакатон — это некое такое мероприятие, на которое приходят различные люди, это не обязательно программисты, кто угодно. Они там объединяются команды, и им дается обычно от суток до там, 5, там, чаще это сутки, иногда 3, бывает 5, но обычно какие-то такие организованные большие хакатоны там, мировые, потому что они проводятся и онлайн. И что делают люди? Они делают некий проект. Причем направление этих хакатонов бывает очень разное. Есть хакатоны, которые очень сильно ориентированы на продукт. То есть там вообще как бы техническая сторона никого не волнует, и главное что-то такое сделать. Есть хакатоны фановые, которые ориентированы на сам процесс и на что-то попробовать такое, нечто интересное. Например, в Ульяновске буквально неделю назад прошел хардварный хакатон, на котором люди делали дофига всего, в Фейсбуке есть. Там было около, сейчас я скажу, команд 15, наверное, было, 9 из них дошло до конца. И там люди делали там квадрокоптер, там была такая штука, короче, знаете, вот этот лабиринт с шариками вот так наклоняешь, да, они там катаются. Они сделали такую фигню, которая на трех ножках, а там какие-то устройства для управления, и они, значит, с какого-то девайса, типа айфона, ты там его наклоняешь, и вот эти вот три ножки, они наклоняют в правильные стороны, чтобы шарики закатывались. Прикольно? За ночь такую штуку сделали. Другие ребята, это вот мои бывшие сотрудники из Андева, они сейчас там в рестриме, они сделали MIDI-баян такой. То есть там баян, к нему подрубили все, что надо. В специальной программе на Маке меняешь настройку, у тебя баян как гитара начинает играть, там все что угодно. И многое-многое другое. Вот. Это очень крутое мероприятие. Хакатон, важно понимать то, что это... Опять же, многие... Есть люди, которые вообще об этом ничего не знают. Есть люди, которые просто, опять же, боятся, я там не могу, не способен и так далее. Всегда в любой команде там всегда нехватка программистов. И вам всегда найдут работу по вашему уровню. И что очень важно, хакатон... Почему это мероприятие вообще для всех абсолютно полезно и очень важно? Потому что профессионалы обычно что там делают? Они пробуют новые технологии, совершенно новые, типа не, там всю жизнь писал бэкэнд, попробовал фронтенд. То есть у нас частая ситуация, что приходят хардкорные эрлангисты и начинают верстать там что-нибудь или на конвасе, на JS писать. Я-то, кстати, первый свой какой-то продакшн на эрланге сделал на одном из хакатонов. На одном из хакатонов наши ребята, например, никогда в геймдеве не участвовали, и они написали танчики. Причем у них там получилось так, что был один фронтендер, один флешер пришел, и они реализовали под эти танчики. Это такие танчики, как бы бой вот плоский, там 2D, они ездят, стреляются. Там команда была из 6 человек, они реализовали эти танчики так, что там было 2 фронтенда, то есть можно было смотреть на флеше и на HTML, во флеше, причем со звуками это было. И там, кроме того, что туда надо было писать ботов, и они понаписали ботов, и то есть вы сами могли писать боты. Так еще и было ручное управление. Это было очень круто, и ребята показывали, как это работает на следующее утро. Вот. Я на этом хакатоне писал фигню совершенную, просто онлайн крестики-нолики, но смысл в том, что для меня это была прокачка именно там в Эрланге, игровом, вот в таком духе. Хакатонов проводится миллиард. Это не только как бы вопрос комьюнити, это вопрос... вообще как бы глобальные тусовки, потому что глобальная тусовка тоже есть, и в интернете огромное количество различных конкурсов. Вон Роман Душкин там по функциональному программированию делает конкурсы. Вот кто-нибудь знает? Нет? А вот участвуйте. Это очень полезная вещь. Я думаю, в шоу-ноутс мы это добавим. Да? И я знаю, что по Клоу уже устраивают ребята и постоянно там участвуют. Ты название не помнишь, Ахим? По Клоу же нет. Каждый год. То, что я, ну, у меня полно там народу, кто на Клоу. Да-да-да. Closure Cup, что ли, называется? Да, Closure Cup, по-моему. Их очень много, и они реально вот прикольные. Плюс есть такая штука, которая в России достаточно популярна, это Hack Day. Это студия Михаила Кетчинова, мы с Мишей знакомы. Мы были хостерами, которые здесь организовывали его в Ульяновске. И сколько там было, человек 30 или 40, наверное. Но у них вот... Да, Hack Day, кстати, вот это один из тех случаев, который в Казахстане тоже проходит. Да-да-да. И более того, кстати, вот я тебе хочу сказать, если ты посмотришь у них отчеты, у них там уже их 40 или 50 штук прошло, у них хакдей в Алмате или где там, в Астане? Не, в Алмате, да. Слушай, он собирает 1000 человек. Он был, вот тот хакдей 3 года, по-моему, назад, он был самый большой, по-моему, в СНГ по количеству участников. То есть ну, там вот реально очень много. Он был на базе универа, где я преподавал как раз. И, кстати, туда приехал в качестве судьи Леша из Ульяновска. Ну, из лайфхакера. Понятно. Да, кстати, кто не знает, лайфхакер делается в Ульяновске. Поэтому они часто пишут про программирование и про наших пацанов. Все делается в Ульяновске, да. Да. Вот, кстати, к слову о Казахстане. Вот у нас тут как бы компаний-то вроде больше таких известных, ну, по крайней мере, что можно было сказать, да. А тысячу людей-то на хакатоне, извини меня, это серьезная цифра. Я вообще не понимаю, как они там разместились и как все это проходило, и как было сделано. Ну, может быть, там команду дали в университете, типа... Но это университет стал партнером, они потом получили эксклюзивные права. То есть там теперь хакдей всегда на базе этого универа проводится. Он достаточно обширный. То есть они выделили все здание под это, отдали на весь уикенд. Вот, ребят, скиньте кто-нибудь, пожалуйста, ссылку на сайт хакдея, где написано все, что они недавно делали, и где они еще планируют ну, проводить. У них есть расписание, они там чуть ли не на полгода вперед это планируют. Там в Новосибе постоянно они туда ездят, еще где-то, очень-очень много всего. Вот. Так что обязательно участвуйте, и все будет. На хакатонах всегда печально, когда там приходят люди с целой готовой командой, с наполовину готовым продуктом, и там что-то допиливают, и как бы не круто. Да. Для меня всегда вот хакатоны — это была возможность, как бы, то, что вы дома не можете сделать, заставить себя попробовать какую-то новую технологию, что-то там выучить, там тесты никогда не писали. Не надо пытаться там закончить продукт. Если это не хакдей, потому что хакдей все-таки ориентирован на продукт, хотя, опять же, это не значит, что вас там кто-то будет ругать или что-то делать. Вы просто сидите там сутки со всеми, заряжаетесь энергией, а на следующее утро говорите, что у вас ничего не получилось. У нас, кстати, на хакдее прикольную штуку ребята сделали. Это, знаете, что было? Алкотестер. То есть прям реально этот железная штука, в нее дуешь, она определяет... А, она там что-то коммитить, что ли, не давала, если ты там выпил. Вот, короче, какая-то такая история была. Да, неплохо. Кстати, вот там ребята выясняют, что сейчас очень много в Хекслет-чате людей из Сибири. Ну, в Сибири вообще там огромных городов полно, достаточно больших, и везде практически есть тусовка своя. Давайте, что еще, кроме хакатонов? Какие еще бывают вещи? Ну да, бывают конференции какие-то локальные, глобальные. Я, кстати, могу рассказать про несколько типов конференций. Вот есть конференции как стачка, такие вот типичные. High-low, DevConf, там их в Москве очень много. Ну, как бы собрались два дня, послушали доклады, там 5 залов, 500 секций, всякое разное. А есть другой тип конференций. И они проводятся, например, я знаю штуки 4 таких в России. И знаю то, что ну, в Ульяновске, по крайней мере, одна из первых появилась. Я не знаю, что кто-то раньше 2011 года такое делал. Это Улкэмп. Я расскажу, что это такое, как это проходит, и почему это самый крутой тип вообще возможной коммуникации, где вы прокачаетесь 100% больше всего, и 100% не будете страдать от одиночества, как это происходит в... теоретически может происходить в обычной конференции, где как бы чужие люди там послушали, разошлись. Улкэмп — это конференция. Обязательно видео посмотрите, чтобы у вас слюни закапали. Оно называется даже не конференция, это фестиваль. Он проходит на берегу Волги летом. Обычно жара, вот только прошлый год, по-моему, или в этом году немножко было дождливо. В палатках 3 дня. То есть считайте, что это Грушинский фестиваль для айтишников. И это фантастическая вещь. Когда ты идешь ночью, значит, по опушке, палатке, в 5 утра на гитаре кто-нибудь орет, чайф никто не услышит. Я помню, там народ спать не давали. И, значит, темнота. Ты видишь, тут Аксенов про сфинкс там 5 часов уже без остановки что-то рассказывает, собирает вокруг себя просто там 100 человек сидит, его слушает. Идешь дальше, какие-то чуваки про Хаскель. Причем уровень докладчиков, которые туда приезжают, он фантастический. Там люди из R&D, из Сан-Франциско много, потому что у нас там как бы своя тоже туса большая. Там нет как бы классических докладов. То есть там есть основная сцена, и там буквально 5 докладов, но это так, как бы для отвода глаз. На самом деле там основная история – это баркэмпы. И вот обращайте внимание, когда вы слышите слово баркэмп и конференция, или вообще любое мероприятие, это очень круто. Вот, собственно, в Омске Аня подхватила эту идею, на Happy Dev это заимплементила. И я помню, что я на одном из баркэмпов начал в 6-8 вечера, а закончил рассказ в 6 утра, вот. Когда мы уже вдвоем были, я второму что-то там объяснял, ему уже спать пьяный. Ты при том про свою любимую тему, про ООП и смолтолк. Не-не-не-не-не, мы там разговор был, короче, чувак в Яве не верил, что там можно экторов много поднять в Эрланге. Я ему написал программу, мы там миллионы запускали и смотрели, как они поднимаются. А на самом деле мы там про Clojure разговаривали, там просто Коля был, персистентные структуры данных, скала, там вот все такое. Короче, Barcamp — это как? Это неформальная штука, то есть там у вас висят билборды, как они называются, whiteboard, да, и просто размечены как бы типа 3-4 баркэмпа, и вы просто подходите и сами вписываете, хочу про это рассказать вот здесь, хочу про это рассказать вот здесь. И все, приходите, рассказывайте, кто пришел, кто не пришел, тот не пришел. Обычно это какой-нибудь закуток, там, холл, в нем там немножко сиденья, стульев, и получается очень такой комфортный домашний формат, в котором вы общаетесь с автором, и более того, там вообще может просто человек просто за жизнь, он там с пивом встал. Я могу показать, кто здесь знает Сашу Бындзю, да, очень крутой, известный человек в России, он делает .NET.conf в Челябинске. Очень большой профессионал и очень хороший человек. Вот. Саша после улкэмпа написал, что это первый раз в жизни, когда он типа в плавках рассказывал про ДДД, и там реально у нас есть фотка, где он такой стоит, значит, такой волосатый мужик, на нем одни плавки, на дерево прилеплен этот, как он называется, флипчарт, и вокруг него люди сидят на елках. А потом вместе с кем-то там они пошли плавать, купаться и продолжать про это разговаривать. Так что, ребята, вот такие форматы — это просто фантастика. Чем больше вы там находитесь, тем больше вы туда вливаетесь, тем более вы набираетесь опыта, понимаете, что куда двигаться, и очень это круто. Вот спрашивают, как отслеживать эти мероприятия? Эти мероприятия отслеживаются очень легко. Вам нужно найти тусовку в как бы комьюнити. Я почти уверен, что в каждом городе они есть. Где они ищутся? И что они себя представляют? То есть есть, во-первых, как мы уже говорили, какие-то локальные компании там пытаются что-то свое делать сами и туда завлекать. Но это как бы, надо понимать, это такая локальная история. Они, скорее всего, не будут постить про общие истории. У них все-таки цели конкретные. Они там, вот как сегодня скидывали компанию из Омска, они только там про себя. А почти в каждом городе есть именно вот общая тусовка, типа программисты города там. И не обязательно программисты. Вот в Ульяновске две группы в Фейсбуке. Одна IT-Ульск называется, вторая УКМДЭВ. Вот IT-Ульск, она намного популярнее. Все-таки это в большей степени просто IT-тусовка. И на самом деле это более живой режим, потому что в таких комьюнити обсуждаются не только вопросы митапов. Там обсуждается взаимодействие с правительством, там обсуждаются вопросы коммуникации между компаниями. То есть, например, ульяновские компании часто друг с другом работают и помогают друг другу. И 100% там всегда все есть новости. Вот. Это практически гарантированно. После этого... Я что-то, кстати, хотел про эти комьюнити. А, да, еще какие типы бывают активностей? Очень часто в городах есть бесплатные курсы. Я сейчас фактически буду альтернативное образование рекламировать и рассказывать. Но я сам в этом участвовал. Потому что потребность в кадрах, она огромная. И мы вот Хекслитом хотим стать number one в России и движемся к этому. Но, естественно, мы не одни. И более того, очень много компаний проводит локальных, бесплатных обучений. Понятно, что там почти всегда это типично, вот там веб-студии, из которой, или аутсорсер, да, из которой какого-то чувака, могут даже просто сказать, ты будешь рассказывать курсы. И они что-то там рассказывают. Потом там отбирают на стажировку, берут к себе на работу. Но это не факт и не обязательно. Я могу вам как пример привести. Вот, Рахим, можешь, пожалуйста, сам скинуть, чтобы это было вовремя, потому что у нас же задержка есть. ITC73.ru. Это бесплатные курсы в Ульяновске, в которых участвуют десяток компаний просто. И я там тоже рассказывал курс по Руби. Просто, чтобы вы примерно понимали, туда у меня на курсе просто было про программирование, где я там в целом рассказывал 30 человек, а по Руби... А, или не я его рассказывал, человек 80. Там, например, на PHP 120 человек приходило. Половина из них вообще не про программирование. Это вот как очень много наших пользователей на Хекслите, которые он... Ну, то есть люди просто хотят поменять свою профессию. Вот. Рахим, дашь мне трехминутный перерыв передохнуть? Да, ну ты мне закинь что-нибудь. А, может быть, какой-то еще тип активности, который... Может быть, какие-то полууниверситетские, околоуниверситетские истории, что ты можешь сказать? Или, может быть, даже какой-то там повышение квалификации, образование, что-то, не знаю. Ну вот вокруг университетов бывают дни открытых дверей или что-нибудь такое, когда... Ну, это в первую очередь, конечно, для студентов этого университета, но обычно туда всех пускают, когда приходят какие-нибудь компании. И, опять же, там интерес для компании, там компании пытаются себя продвинуть и там захайрить кого-то, но там тоже просто образуется тусовка, там люди тоже общаются. Вот конференция, это всегда звучит так серьезно, типа, прошла конференция. А по сути, такой вот в формате конференции Meetup можно организовать самому. То есть набрать буквально особенно... Вот в Казахстане как бы с одной стороны очень мало этого всего, но с другой стороны, когда что-то происходит, то народ собирается. Ну, потому что мало, потому что все это как бы в новинку и не так много выбора. Поэтому когда там, вот, например, хабр-встреча была, я не знаю, она сколько раз повторялась, но такая типичная история, там один раз что-то случается, и там много людей приходит, и потом это не повторяется. Вот хабр-встреча в Алмате была, она тоже собрала, но очень много людей. Опять же, там, если сравнить с хабр-встречами в других городах в России, то это было очень крупное. Но потом как-то заглохло. Поэтому если вы в таком городе, где тусовок не очень много, то у вас есть шанс сделать очень популярную тусовку. Потому что, ну, по-любому, есть люди, которые туда пойдут. Поэтому можно сделать что-нибудь самому. А для этого не обязательно, ну, как мне кажется, не обязательно быть там суперспециалистом. Можно быть вообще не специалистом, можно просто пообщаться с кем-нибудь и найти специалиста, пригласить кого-то. Даже если вы не суперспециалист, но вам хочется что-то рассказать, то это тоже можно сделать, но по-любому найдется что-нибудь интересное, чем поделиться. В плане организации, ну, то есть логистика, вот эти все дела, договоренность, это, конечно, ложится на вас там или на кого-то, но вот в плане помещения, оборудования, какого-то даже помощи, какой-то помощи в пиаре, там, в продвижении, по-любому найдется что-нибудь. Или местный университет, или местная компания, или какой-нибудь местный коворкинг, кафе. 100% что-нибудь найдется, кто предоставит вам помещение, поможет. Рахим плавно перешел ко второй части. Ну да, мы про это будем сейчас подробно очень говорить, то есть как это самому делать и какие шаги. У нас есть план, методология, так сказать, после опыта выстраивания самостоятельно всех этих вещей. Мне задали правильный вопрос, потому что я про это забыл. Я заодно еще сразу кое-что вспомнил. Есть еще такой формат, кстати, да, про хабров-встречу. А я в Москве был на куче хабров-встреч. Более того, мы там самые активисты были, играли в футбол и даже проиграли Intel 2-0 в конце концов. Может быть, кто-то про это слышал или знает. Мы там отчеты писали. Нас хабр, кстати, банил за эти постоянные отчеты о футболе. И у меня до сих пор он рядышком лежит, рюкзак Intel, который мне подарили. Они еще там, знаешь, типа, у них такие кричалки смешные были. iCore 7, мы победим всех. Там они, у них девчонок куча пришла, и они вот, короче, придумывали там. У них прям реально подготовились. Оказывается, Intel, ну, который был, я не знаю, они сейчас там есть или нет, в Москве, они там, у них прям футбольная команда, они постоянно собираются, тренируются, и мы были достаточно удивлены этим. Вот. Да, есть еще такая вещь, как мастер-классы. Их проводят уже реже, но они бывают. Я могу рассказать необычный формат, который мы проводили с некой организацией. У нас в Ульяновске есть такая организация, она есть во многих городах, и подобная организация есть тоже во многих городах. Она называется «Молодежный инициативный центр». Я не знаю их структуру, я не знаю их, вот как бы там, как это с бизнесом связано, но я знаю конкретных исполнителей, которые вот на нашем уровне там работают, ребята. Они мутят что? Это волонтерское движение, у них огромное количество различных проектов, они его, знаете, там, среда городская, то, все, они помогают там везде, где только могут, постоянно куда-то школьников выводят. И от них, им даже что-то государство платит, они где-то в каких-то участвуют историях тоже при этом. И одна из историй, например, это называлось Deadline Camp у нас в Ульяновске. Как это происходило? Эти ребята каждое лето там выводят волонтеров там, в какой-то лагерь. И среди них просто так получилось, что у МИЦа в Ульяновске есть подразделение, которое, типа, занимается программированием. Мы, кстати, на рельсы всех подсадили, научили Ruby, они сейчас там, они сайты там строгают только один за одним. Так вот, и, соответственно, часть этих ребят в тусовке. Более того, часть из них у меня программистами потом в итоге работала, но сейчас вот разошлись. Какая там история? Они нам сказали, давайте сделаем так, мы, типа, вот вывозим там 300 человек или 200, я не помню, волонтеров. давайте соберем 20 человек и вывезем из них, то есть 20 человек выделим на программистов, типа студентов, которые там бла-бла-бла что-нибудь будут делать. Что мы сделали? Это участвовал компаний 8, наверное, да, мы сделали сайт, предложили тестовое задание, везде распиарили, напечатали, во всех университетах повесили информацию об этом, нам прислали кучу решений этих заданий, мы там что-то, мы даже, по-моему, не проверяли, там просто всем было то ли лень, то ли не до этого, выбрали тех, кто тупо прислал это задание, и 20 человек с компьютерами поехали на неделю, на неделю, полным погружением поехали туда. И там реально был прям целый процесс с утра встаем, они жили в палатках, там питались, как бы вот все прям так вот круто. Просто ребята-волонтеры по своей программе занимались, а эти по своей. Там специальные шатры были сделаны, там был проведен интернет, хотя это была достаточно проблемная история, но договорились то ли с Билайном, то ли с Мегафоном, я уж не помню. И тренера, мы там ночевали и реально приезжали группами там по 2-3 человека и каждый день что-то делали. Они там перед нами аттестовались, мы им ставили баллы, они каким-то образом двигались. После этого трое человек из 30, по-моему, работало в Андеве. Они после этого прям, мы пойдем к вам. Прокачка была просто офигенная. Я многих ребят... Кстати, после этого они стали огромными активистами, они все стали ходить на все абсолютно тусовки, просто дружить, и очень прикольно. Вот, это был такой шикарный опыт. Это на заметку компаниям, которые что-то подобное делают. То есть вот вы можете загуглить Deadline Camp и увидеть, собственно, отчеты по этой истории. Вообще МИЦы загуглить, что они делают, может быть, вы увидите какие-то интересные вещи. Вон, видишь, есть человек даже, который там был. Да, Костя, привет. Кстати, расскажи теперь, что произошло, кем работаешь, где. И следующая вещь, про которую хочу рассказать. На самом деле, вот много таких мутили вещей, очень много различных. Следующая вещь, про которую хочу рассказать, это воркшопы. Их мало делает компаний, но мы их делали в Андеве, в первую очередь для своих сотрудников, но мы хотели это как-то расширить и на большее количество людей, более того, пару раз делали. Воркшоп – это некое такое мероприятие, которое, по сути, мастер-класс. То есть, когда есть задача прокачать некий инструмент, некую штуку, и люди собираются прямо вот с ноутбуками с утра, и человек, может быть, с ассистентами, их прям прокачивает. То есть там говорят предусловия. Поставьте вагрант, поставьте вот это, вот это. Приходят люди, делятся в группы, и задача там что-нибудь в конце концов выдать. И, соответственно, понеслась. Они начинают это имплементить. Чаще всего воркшопы у нас работали. Я каждую субботу проводил, когда у меня был обучающий центр в Андеве. Они обычно работали в парах. То есть это парное программирование через тестирование. Там был соревновательный эффект. При этом я постоянно... То есть давал какую-то вводную, и в процессе того, как они натыкались на грабли, я им там какие-то теоретические выкладки делал, и, соответственно, дальше мы это как-то проходили и двигались дальше. Это была очень хорошая штука, она прокачивала просто невероятно сильно. Более того, у нас там просились люди даже вот просто со стороны, кто про это как-то слышал, что типа, можем мы к вам придем, там сбоку посидим. Это очень мощная штука. Она работает. Но я не скажу, что это прям супер популярное, хотя вот по эффекту она офигенная. Я, например, так за один день, за час посадил 40 человек в Андеве на Ansible. То есть после этого все стали пользоваться Ansible. Вот. При том, что до этого мы там про шеф говорили годами, и людей пытались посадить, но сложность его использования отталкивала, а тут раз и все как бы, и разошлось. То есть все себе локально с ним начали работать и все ставить. Потом что-то еще подобное, тоже какой-то такой необычный формат был. Я сейчас уже не упомню. Рахим, есть еще по этому поводу? Нет, я на самом деле буду сейчас нехорошим человеком, но я тебе предлагаю переходить ко второй части и заканчивать с первой, потому что у нас уже больше часа прошло незаметно. Да, но это немножко неожиданно, но вот мы хотели просто разбудить в вас интерес, чтобы вы увидели, какие бывают штуки, что существуют эти сообщества, их надо искать. Молодежь их вообще даже не понимает, что в эту сторону надо двигаться. Туда надо ходить. Да и про плюсы расскажем. Что это дает, кроме того, что гипотетического роста? Вас замечают, то есть те, кто постоянно ходят, их замечают. Потому что обычно в таких вещах участвуют топовые люди из компаний каких-то конкретных. И они относятся к вам уже совершенно по-другому. Если вы активны, вы там участвуете, это большой-большой плюс. Как вот говорят, что там, если вы там с преподом общаетесь в универе постоянно, это то же самое. Да, это вот то, о чем мы в одном из переводов на Хабре писали, что там всякие... Ну, это вот студентов в первую очередь касается, когда они там вылизывают резюме или там пишут какие-то особые слова и учатся находить работу, когда один из лучших способов это участвовать в жизни какой-то местной тусовки, знакомиться с людьми там. Да, это очень. Потом, знаете, еще так происходит, все, вот, все растут, все развиваются, расходятся, потом это влияет. Вы, ну, после этого как-то легче, во-первых, и знакомство. И, ну, там, начиная от того, что просто для многих есть некие страхи, связанные там с выступлениями, да, попробовать себя. Вот на местных тусовках себя начинают люди раскрывать часто. Ну, вообще, в целом, попадают в среду, где общаться интересно, где есть активные люди с активной жизненной позицией, которые могут легко позвать. Вы узнаете, как в других компаниях, кстати, что тоже полезно. Кстати, хороший вопрос, интересный, поднимался. Я буквально пару слов хочу по этому поводу сказать, по поводу тусовок, чтобы вы видели еще немножко другую сторону. Не то чтобы плохую, а именно другую. С точки зрения компаний, очень многих, не всегда тусовки хорошо. Когда это что-то новое для города, да или даже если это не новое, многие компании этого боятся, потому что они понимают, например, что они недостаточно сильны, им нечего предложить, или они... Ну, есть люди, которые реально на конференцию не пускают своих сотрудников, потому что они боятся, что их перехантят. Я бы из такой компании бежал сразу. И мы вообще, говоря, Андеф закрывали офис, когда были конференции, говорили, кыш, всех увидим там. Так вот, проблема формирования таких открытых сообществ часто может быть вот именно в этом, что компании боятся своих сотрудников туда пускать, и они вообще достаточно закрытые. Кстати, по опыту Ульяновска, я тут вообще могу бесконечно рассказывать, чего у нас только не было. И соглашение о неподнятии зарплат. И очень многие компании рассказывали у себя внутри, что вот мы такие крутые, кроме нас в городе вообще никого не существует. И люди в это верили и были в огромном шоке потом, когда они выходили. Комьюнити, оно позволяет вообще как бы очень сильно расти вообще все это вместе, это очень сильно такое, знаете, шаринг знаний. Вот проблематика, которая существует при росте в компании, когда люди зарываются во что-то свое, и там накопление опыта у конкретных людей происходит вместо того, чтобы делиться, строить какую-то систему, и все такие растут вверх. Вот, например, в Ульяновске, благодаря всей этой истории, мне руководители многих компаний говорили, что мы, как, например, компания, и вообще вот эта вся история на них очень сильно повлияла. То есть, начиная от того, что там холодильник многие купили, как у нас, и стали плюшки туда класть, заканчивая тем, что они процессы поменяли, они там непрерывную интеграцию начали внедрять, там, какое-то с тестированием по-другому дружить, какие-то новые технологии пробовать. То есть, например, после вот нашей пропаганды Ruby, это вообще, кстати, была интересная история, я специально гуглил. У них там есть, типа, у Яндекса и у Гугла есть статистика запросов ключевых слов. Вот Руби, я приехал в Ульяновск, запросов по Руби в Ульяновске ноль, потом такой раз вверх, и первое место в России, вообще первое. Мы подсадили гигантское количество людей. Рельс у нас на практически везде. Огромное количество компаний, особенно веб-студии, сказали, вот, например, есть iTech, или iTech, как правильно читают, они... Саша Щербина, мы с ним общались, руководитель этой компании, она одна из топовых веб-студий в России, очень большая, там у них представительство в Москве, бла-бла-бла. У них внутренняя инфраструктурная вся история, на Ruby теперь написано, хотя это просто PHP-шники до мозга костей. И он такой мне говорил, блин, мы, короче, на PHP там годами пытались пилить, а потом решили, вот там, вы типа Ruby пропагандируете, вроде популярен, рельсы, бла-бла-бла, за 3 месяца все написали и в шоке, и теперь у них там вот все так происходит. И вот, вот это вот постоянно-постоянно происходит, и это очень-очень крутая штука, вот этот обмен. Вот, люди что-то замолчали чуть-чуть, непонятно, как бы, вот, ну... Короче, я надеюсь, что мы донесли цель, почему это важно и сколько существует разных активностей, что их надо находить, следить. Твиттер, правильные аккаунты, Фейсбук-группы. Вон Рахима, за ним следите. У него там 5000 фолловеров. Ну что? Ну, допустим, люди поняли. Окей, здорово. Теперь... Они вдохновились и хотят этому движению помочь у себя локально в городе. Что делать? Да, давайте сейчас мы такое сделаем, небольшую паузу. Я бы, честно говоря, даже за водой сходил, потому что непрерывно спичил. Давай. У меня просьба. Просто мы не то, что там говорим, расходитесь те, кому это неинтересно. Слушайте, мы тут тоже много чего интересного расскажем. Просто это уже такая будет специфическая история. То есть, типа, как это делать, какие подводные камни, сложности, с кем работать, не работать, вот эти вот там политические какие-то, может быть, моменты. И в первую очередь нас интересуют вот люди, которые сейчас в Хекслете находятся. И да, мы, кстати, хотим, собственно, Хекслет встречи делать в городах. Вот те, кто вошли в этот чат Community Leaders и заявились какое-то время назад, что они будут и хотят это развивать. У меня сейчас огромная просьба, потому что, поскольку это уже такое, знаете как, колхоз – дело добровольное, вступай или расстреляют. Вот. Вы можете просто отметиться, что да, я хочу. Нам надо понять конкретно просто с какое количество людей, из каких городов. То есть давайте так, я хочу организовывать такой-то город, может быть, что-то еще, что вы считаете важным. И сейчас мы посмотрим, сколько таких людей. Я, может быть, увижу знакомые города, в которых я знаю, что происходит, и мы чуть подробнее расскажем, как оно там работает, что есть, что можно сделать, нельзя, и все в таком духе. Хорошо? Вот. Я сейчас временно пропаду с экранов. Угу. Я вкратце объясню, что это примерно мы задумали. У нас нету какого-то конкретного формата, то есть мы, как это обычно, и мы не хотим сделать встречу про Хексли, то есть мы не хотим, чтобы там люди собирались, и которым только интересен Хексли. Ну, конечно, это было бы круто, но цель не в этом. Цель в том, что мы, пользуясь тем, что у нас много людей на сайте, пользуясь тем, что они все такие активные и клевые, хотим помочь в городах, где эти тусовки не совсем развиты, эти тусовки создать. И мы примерно понимаем географию наших пользователей, мы знаем, что большая часть из них из России, Белоруссии и Украины, и они, в принципе, сконцентрированы в нескольких городах, ну, то есть там не очень большое размазывание. И мы примерно это себе видим так, что есть какие-то вот волонтеры, которые в своем городе могут организовать такую встречу. И да, как правильно написали, вначале просто познакомиться. Ну, это очень круто, потому что мы здесь все общаемся в Slack'е. За все время у Хекслитов формально было две встречи с пользователями. Одна в Киеве, одна вот недавно в Москве. И я не знаю, мне кажется, это очень сильно помогает вообще такому духу. Вот часто это вот, кстати, одна из тоже из положительных сторон таких встреч. Ну, как минимум, у меня так. Иногда мне как-то становится грустно или там, не знаю, приунываю. Любые такие встречи помогают набрать какой-то там энергии, силы. Если вы, например, работаете или проходите курсы на Хексельте, и что-то там у вас тормозится, что-то не получается, вы думаете, вот, блин, это не для меня, то в первую очередь нужно идти на такие встречи, и, возможно, все изменится. Вот. Да, в Омске много всего. Ну, тут, конечно, нет такого условия, что, типа, если у вас в городе есть тусовки, то не нужно там делать Хекслет. Нужно везде, но в первую очередь здесь цель в том, что там, где нет тусовки, но есть люди, можно на основе этого, на основе того, что у нас есть такой канал, сделать. Во многом формат там и виды взаимодействия будут зависеть от этих волонтеров. Ну, то есть мы хотим какой-то дать какой-то типа фреймворк, некие идеи, но во многом все будет зависеть от того, как вы сами там все организуете. Цель именно сделать тусовку и делиться опытом. Вот, кстати, Дима Вислов в чате пишет, это вот тот случай, когда можно просто взять и сделать конференцию очень интересную. Вот, кстати, помните, недавно трансляция была с нее, где Кирилл рассказывал про акт, про фреймворк, подобный React. Вот. Как ты, попил? Я сейчас хочу ребятам просто отписать. По поводу, вот, например, про Тай, вот, писали, ну, там есть тусовки. Я в Фейсбуке их находил несколько. Я знаю, что в Чингмае есть коворкинг, есть там встречи, всякие конференции даже. Я знаю, что на Пхукете, я там, кстати, жил месяцок, там есть, например, Aviasales, мы с ними встречались, вот общались с ребятами. И у них там есть тоже какая-то такая тусня, они периодически что-то встречаются, делают, и, в принципе, туда надо вливаться. Как бы, вот. Значит, ребят, мы все еще ждем, чтобы там больше людей отписалось, потому что, вот, говорю, в Community Leaders там 29 человек, и я помню некоторых, кто там отписывался, они сейчас не отметились, непонятно, то есть людей нет или что, просто сейчас достаточно мало человек, хотелось бы, чтобы чуть больше было, и мы бы пообсуждали. Давайте я скажу сначала вот одну важную штуку, судя вот по тому, что пишут. Я вижу то, что люди часто направлены на какие-то конкретные, типа, я хочу сделать JS-тусовку, а я хочу сделать там такую тусовку. Это не совсем рабочая схема. То есть вы это можете сделать, но глобально оно не, очень вероятно, во-первых, не выживет, во-вторых, оно без, ну, без такой перспективы, скажем, большой. И очень важно не пытаться зарываться, особенно если у вас город небольшой. Вот у нас там 700 тысяч человек в Ульяновске живет, и там нет никаких специфических тусовок, они не нужны. Это если у вас там 5 миллионов человек живет, вот тогда нужны. То есть, по сути, только два города. В Казани даже этого не надо, в Самаре этого не надо. Кстати, в Самаре до сих пор... Вот кто из Самары есть? В Самаре до сих пор нет тусовки программистов такой, чтобы прям вот... Вот в Пензе есть, мы всех там знаем. В Саратове Саша Кириллов, который работал у нас, поехал и сделал там комьюнити. А, где еще? Омск. Питер. В Питере, например, есть очень много маленьких комьюнити, есть некое мета-сообщество, у них, например, глобальные метапы проходят. То есть Питер вообще в этом плане, наверное, самый организованный город, но у них прям все четко, у них там чуть ли не вплоть не до уставов. Я шучу, конечно, но там прям есть конкретно вот, человек ответственный за комьюнити, там, тра-та-та. У нас ничего подобного, например, в Ульяновске нет. Это абсолютно свободная история, и важно ее делать именно такой. То есть не завязанной на конкретных людей, а создать площадку, в которой каждый сможет что-то свое делать. Так вот, что, собственно говоря, сделать и с чего начинать? Первое. Если вы хотите делать какую-то конкретную штуку, не воспринимайте это просто как часть там, встреч в рамках сообщества. Если в вашем городе есть уже глобальные сообщества, то как бы, ну да, тогда просто вливайтесь. Если их нет, то их надо делать. Это намного важнее, чем вот делать там локальный комьюнити по JS или еще почему-то. Вы внутри уже потом сделаете. Главное – завлечь некую аудиторию, с которой начнется все это. В Самаре 404 Fest – это вообще не то. Это не про программистов, это раз. Во-вторых, больше его не будет. Я Картунова видел... сейчас скажу. Вы не поверите, но я с Денисом Куртуновым встретился последний раз две недели назад в Москве на улице. Это вообще фантастика. Вот. И он сказал, что, во-первых, он перебрался в Москву, во-вторых, он больше проводить 404 Fest не будет, и его больше не будет. Вот. Но, опять же, это не про программистов. А я, кстати, в Самаре достаточно много компаний знаю и движуху, но они там друг друга намного меньше знают, чем мы, например, с ними общаемся. Ездим к ним в гости даже. Вот. Итак, значит, есть несколько площадок, на которых делают эти группы. То есть давайте договоримся так. Изначально эта группа должна быть не группа программистов. Это вообще, в принципе, IT-тусовка города. Туда входят все. И маркетологи, и программисты, руководители, все топы. Например, в IT-Ульск в Фейсбуке есть все топы вообще, все. То есть там как бы нельзя найти человека, которого там не существует. Что здесь важно? Давайте по поводу площадки. Значит, площадок на самом деле всего три, можно сказать. Может быть, меня кто-то поправит, но это типа Google+, который никому уже не нужен, и там жизни нет, хотя вот, например, весь Питер на Google+. Есть ВКонтакте, но, ребят, ВКонтакте – это вообще не про программистов, потому что ВКонтакте – это очень такая локальная штука. У нас, например, там огромное количество людей в эту тусовку входит. Кто уехал из Ульяновска, там черт знает когда. И они там живут уже там десятилетиями в Сан-Франциско, где угодно. И они тоже в том числе хотят участвовать. И участвуют. У нас многие ребята участвуют издалека. У них здесь филиалы компании. Они как-то там помогают и обсуждают активно то, что происходит. И имеют достаточно серьезный вес в комьюнити. Так вот, все эти люди в Фейсбуке. Поэтому первое наше предложение... с чего стоит начинать, это именно если у вас нет глобального просто комьюнити, даже если есть локальные какие-то, да, вот типа JS-программисты или какая-то компания там сделала, или более того, делает какая-то, вот как в Казани IT-парк, это все не то. У них там стратосфера это называется, да. Нужно... кстати, Slack тоже. Но Slack — это не то. Это как бы как дополнение может быть, но основным это не может быть. То, что новости постят, там в таком фоновом режиме люди все делают. Плюс там, когда людей очень много, там можно банить. Это очень важно, когда у вас много людей. В комьюнити всегда находятся люди, которых многие не хотят слушать. Вот это такова жизнь. С этим ничего не сделаешь, но зато можно в Фейсбуке его забанить и не видеть, что он пишет. Вот, видите, кстати, вот мы немножко поболтали, все вроде все знали, а тут внезапно выяснилось, огромное количество людей узнало, что у них есть какая-то движуха. Да? Рахип, ты следишь? Да, я слежу, но... Мне удивительно, что нету какого-то мета-агрегатора всего этого. А кому это надо? И тем более такие штуки, они там так вау, вспорхнуло, свернулось, и непонятно. Ну, вот. Постоянно такие истории, типа, вот что-то прошло, а я даже не знал, и там увидел записи, и как бы обидно. Организаторам было бы круто, если бы больше людей было, правильно? Ну да. То есть, итак, идея в том, что делается некая группа в Фейсбуке, в которой там есть, типа, description, описание этой группы, надо прям сразу... Давайте я, кстати, подсмотрю. Рахим, а ты можешь посмотреть, что в IT-ульске написано и скопировать? Ну, я не знаю, может быть, там, конечно, фигня какая-нибудь, но скопировать в чат, чтобы люди просто всего увидели. Угу. У них, кстати, ВКонтакте тоже что-то есть. Вот спрашивают по поводу территориально, но это достаточно важно. На самом деле люди именно, ну, как бы, мне сложно говорить про край весь, да, и как, обычно это территориально вокруг города собирается, потому что именно тусовки, они очень легко формируются, вот эти митапы, все остальное именно вокруг города. Если вы делаете что-то за рамками, ну, оно обычно, ну, как бы, совершенно виртуальная история. Мы же говорим во многом про какую-то живую комьюнити внутри города. Причем очень важно туда именно зацепить не просто там программистов, а вообще все компании втянуть. Это очень сильно влияет на экосистему города. То есть это очень сильно, это как бы такая городская среда, некая параллельная вселенная и реальность. Вот. Но в Израиле, кстати... Группа IT-Ульск, она закрытая? Естественно. Туда просто так как бы не зайти, туда только по приглашениям, и это правильно. Вот. Но, опять же говорю, она огромная. Я не знаю еще группы подобного плана. Ну, я просто не знаю, они, скорее всего, есть. Но просто я знаю, есть группа вот у Пензы, я там у нее был. Я вообще когда-то много их искал. Они есть, их достаточно много. Но там людей намного меньше всегда было. Там что-то типа 500-600 человек, а вот у нас 1750. Вот у нас тут деканы все есть, там из Москвы куча народу. Вот Олег Балбеков даже у нас там в группе что-то делает. Вот я могу просто, как пример, написать, какие там вопросы обсуждаются. Вот. Вот буквально, это я сейчас скинул последний, сейчас напишу пост в IT-Ульск. Ну, просто, чтобы примерно было понятно. И вот там такого очень-очень-очень много. И это не обсуждение каких-то, скажем, технических моментов. То есть это не то, что типа, ой, ребята, как в таком фреймворке сделать что-то? Если у вас есть чисто техническая история, ее стоит делать вторичной. Я повторюсь в том, что акцент идет именно на организации общего глобального сообщества, потому что это наиболее... вот опыт показывает, вот у нас было две группы, они раньше еще соревновались. У нас было некое противостояние, вот, типа программисты и все остальные. И была IT-Ульск и UCAMDEF, они были одинаковые. Ребята, в этот UCAMDEF вообще перестали писать. Там 700 человек, огромная группа, но всегда, если что-то хотят написать в UCAMDEF, то копируют в IT-Ульск. То есть, по сути, он не нужен стал. И там что-то очень редко происходит. То есть, чисто программистская история, она умирает. Вот. Поэтому ориентируюсь просто на IT-комьюнити некое. Вот, как я уже говорил, еще раз, может быть, повторяюсь, что в Питере немножко по-другому. Но у них огромнейший город, поэтому там это не работает. Это не работает буквально там в двух городах, в Москве и в Питере. Я других таких городов, ну, про Россию не могу сказать, что там так же. Новосиб теоретически, но я в это тоже не верю. Потому что там как бы непропорционально размеру. То есть вот Москва-Питер просто, они еще мало того, что большие, так и там просто это центры кристаллизации. Вот, а все остальное нет. Вот чем вузы заинтересовать? Да там не надо никого заинтересовывать так, чтобы вузы. На самом деле там надо начать движуху какую-то, вот просто любую. То есть описать, что это штука для сбора вообще всех, а движуху начинать любую. Естественно, вам как активистам придется там с чего-то начинать, как-то это заманивать и делать какие-то первые встречи. Хоть просто встретились все, кто хотели, хоть там тот же самый Хекслит, хоть Java-скриптеры в рамках этой штуки, но всем надо дать посыл, что это не тема для... Ну, это не группа для обсуждения Java-скрипта. Это какая-то глобальная группа. И в ней, например, больше могут обсуждаться вещи какие-то общие, типа, как, ребята, у вас построен процесс такой-то, как у вас построен процесс такой-то, а как вы нанимаете программистов. А, мы вот разговаривали, да, и про всякие активности. И я забыл одну очень важную активность. Вот смотрите, есть такая штука, как День программиста. Вот в ваших городах что происходит День программиста? Какие у вас ассоциации возникают? Вот в Ульяновске, например, День программистов уже 5 лет подряд. Это праздник, который устраивается в нашем политехе. Туда собираются там, типа, освобождают от занятий всех студентов. Из всех универов там на автобусах привозят, выступают все компании, рассказывают про себя, рассказывают про IT, почему это хорошо, почему это добро, здорово и все такое. И после этого возят их по компаниям. У нас даже был такой смешной случай, когда они к нам ехали, в Твиттере они там все писали, там типа писали, что «Ой, ну вот, в каждой компании теннисный стол, там, качалка, ну вот, может быть, Андеф нас удивит». То есть студенты еще не работали, но уже поняли, что это как бы во всех компаниях айтишных, типа, можно не париться. А на днях было еще мероприятие, называется IT-ярмарка. У нас тоже там ВКонтакте полно фоток. Там проблема в том, что еще для вообще молодежи, типа школьники, у них просто многие родители даже вообще не понимают, что это такое, что там делают и куда. И вот эта IT-ярмарка, она была исключительно для родителей. Там собрали примерно 300 человек родителей, школьников, студентов, для которых компании все показывали. Там робототехника, какие-то распознавания речи, образов, какие-то вообще интересные совершенно штуки. Раздавали буклетики и, в общем, всех радовали. В общем, какие-то такие вот движники, которые в том числе вы можете участвовать. Студентам это, ну, институтам это тоже все интересно. Так вот, делается вот такая вот некая группа, начинается заманиваться туда человек, люди, всеми способами. Там нормально общаться про какие-то там, ну, совершенно вот локальные вещи, обсуждение каких-то законов, которые в связи с IT принимаются, да, у нас это все тоже есть, какие-то вузовские проблемы, там, проблемы найма, всего чего угодно. Ну, конечно, это часто интерес выходит за рамки интереса программистов, но начинать можно, естественно, и с каких-то более программистских вещей. После этого что можно попробовать? Что, Рахим, как думаешь, что самое первое лучше всего стартануть? Самое первое, ты уже имеешь в виду конкретно, когда физические встречи? Да. Ну, то есть вот начали собираться по друзьям, по знакомым наскребли, всем все объяснили, 20 человек там собрали. Ну, вот, собственно, в этом вопрос. Мне как кажется, что это во многом должно зависеть от комьюнити-лидера. То есть он должен придумать какую-то цель, какую-то идею. Угу. Давайте я вам расскажу подход, который принят, вот что называется, снизу. Он очень как бы прикольный, крутой. Во-первых, можете сразу начать там вот с чего и подать такую вещь, что типа, ребята, там пост такой делаем. Вот мы решили наконец-то все собраться, объединиться. Мы знаем, что вы хотите, но не знали, как это делать, куда податься. Давайте начнем. Идея ульяновского комьюнити, которая все время везде транслируется и постоянно пробрасывается, о том, что все должно идти снизу. То есть смысл в чем? Если чувак из любой компании или фрилансер, неважно, захотел поделиться какими-то знаниями, ему не надо ни с кем договариваться, ему не надо искать помещение. То есть он просто пишет в этом комьюнити: «Ребят, я хочу рассказать», и оно все само организуется. То есть это очень важный посыл, и очень важно как бы стремиться именно к такой системе. Как она может достигаться? То есть вы пытаетесь заманить туда каким-то образом компанию. Компании, на самом деле, очень быстро должны понять, и, скорее всего, поймут, что это выгодная история. Просто написать о том, что, ребята, пришла пора собираться. Мы хотим строить митап, и первый митап и выберите свою любимую тему. Типа, хочу про JS рассказать, или давайте поговорим об этом. Там есть кому что рассказать, во-первых. Ну, конечно, первый желательно с кем-то договориться самостоятельно, чтобы они там о чем-то рассказали. Но как мы делаем? У нас в Фейсбуке... Слушай, давай я найду. Потому что очень прям полезно будет всем увидеть. Это обычно происходило вот в группе UCAMP Dev. То есть, во-первых, мы назвали как-то эти митапы, эти встречи. И они не являются специфическими для группы JS-разработчиков Сургута. Это просто какие-то общие Dev-встречи. Они называются UCAMP Dev. Назовите их как-нибудь Сургут Dev, я там не знаю. Кстати, они у нас достаточно давно проходили. Сейчас, Рахим, можешь пока что-нибудь рассказать? Ты все время меня ловишь и такой... Знаешь, как там родителям звонишь, и они спрашивают, ну чё? И не знаешь, что говорить. Ага. Вот давайте я вам просто накидаю того, что у нас там есть, чтобы вы просто увидели, какие бывают штуки. Начинаю накидывать. Раз было. Дальше. Так, про это уже... Ага, вот. Во-во-во, вообще супер, прям то, что надо. 12 декабря 2014 год. Сейчас я вам... Сейчас мы это обсудим, я вам расскажу про это подробнее. Сейчас я еще накидаю. Так, вот, например. Ну, вот, достаточно. То есть я сейчас еще один скину. А, это, кстати, вообще из этого, из Казани. Вот, я написал, что это примеры как бы того, что у нас происходит. И вот один из этих скриншотов, это как раз показывает тот самый митап. Как он работает? Он работает примерно так. Мы в Фейсбуке, кто-то пишет, типа, чуваки, давайте, пришло время проводить митап, очень хочу рассказать, и давайте я расскажу про это. И он делает это открытым опросом, то есть когда любой может добавить галочку. И после этого появляются люди, ну, это, конечно, надо дорасти до этого, сделать так, чтобы это работало само, потому что само сначала это не заработает, сначала надо людей толкать, раскачивать на это. Они туда добавляются, и получается типа там 5-6 докладов, теоретически, предположим. Народ голосует. В конечном итоге выбираются 3 доклада, просто голосованием. После этого они внизу в комментариях просто пишут, типа, ребята, какая компания может предоставить нам место? И компании, на самом деле, они очень в этом заинтересованы. И они говорят, типа, пошлите к нам, нет, пошлите к нам, пошлите к нам. И все, вы как бы организуетесь, все всем рассказывают, и счастливо идете вместе, проводите после этого автопати, добро, счастье и успех. При этом компания как бы может еще пиццу всем предоставить. Ну, некоторые до этого догадываются, некоторым надо подсказывать. Все, больше, в общем, ничего не надо. И это как бы вот первый шаг к тому, чтобы начать такие митапы. Они не должны проходить слишком часто, иначе, ну, будет не очень. Но типа там раз в месяц, раз в 2 месяца их проводить самое то. И вообще это как бы отличная стартовая точка. Я уверен, что вы будете удивлены, насколько много людей хочет в этом участвовать, хочет как бы рассказывать, и делиться и приходить. Вот. Что параллельно можно делать? Тут немножко, конечно, потребуется офлайновая работа. Во-первых, надо каким-то образом деканов туда заманить, и преподавателей в том числе у нас, потому что преподаватели тоже активные есть. Я думаю, что и у вас они, у всех тоже есть активные преподаватели в каких-то там политехах местных. И кто не знает, на любой кафедре есть такая штука, где можно писать объявления. Вот если в Ульяновске прийти туда и посмотреть, она вся увешана просто рекламой, там, работы в разных компаниях. И вы туда просто митап такой-то, группа там, сообщество айтишников, ла-ла-ла. Проводим, там, собираемся, встречаемся, все в таком духе. Это вот, в принципе, стартовая история, с которой стоит начать и которая может как бы зацепить вас. Давайте как бы вопросы, дополнения, уточнения, что понятно, что непонятно. И, может быть, там кто-то говорит, а что делать? Да, сейчас спросит. А я почитаю, что пишут. Вот тут про Львов спросили. Кстати, вот спросили в таком формате «сообщество для новичков». Мы об этом все очень долго говорили вначале. Нет никакого деления на новичков, не новичков. Всегда во всех сообществах таких есть несколько там десяток людей, которые прокачаны, все остальные там медлы, новички. Это окей, это нормально. Вот. Онлайновые истории, ну, это все хорошо, но они не формируют комьюнити, просто чтобы было понятно. Это не совсем то. Этого и так достаточно много, оно людей, ну, не зажижает, то есть... Это можно все делать. Да, кстати, вы можете сразу же договориться с коворкингами и антикафе. Вот Рахим говорил, я забыл про это тоже упомянуть. Им это тоже очень интересно. И более того, может быть, стать каким-то центром притяжения. Более того, сделайте, как мы сделали. На гитхабе он какой-нибудь публичный профиль, в который можно коммитить, и пусть они вам пул-реквесты шлют компании или где-то выкладывают о том, что у них есть помещение, всегда можно прийти, такие-то правила. Кстати, я сейчас попробую найти. Кто у нас там из Ульяновска может тут найти? Ульяновск, помещение, встречи, программисты. Как интересно, у Льва Валкина GitHub аккаунт. Я, честно говоря, забыл. Вот у него там была ссылка на эту штуку. Сейчас github.com, vk, по-моему. Нет. Короче, не нашел я, не помню уже. Так, ладно, что у нас там пишут? ВК, но я про ВКонтакте уже сказал, что это просто не покатит для многих людей, которые там далеко не там. Кстати, да, вот правильно тут заметили, есть люди реально, которые, ну, не в Фейсбуке и вообще против Фейсбука. Ну, как бы, что я могу сказать? Сложно тогда. Так, идеи, чем заинтересовать вузы. Сейчас посмотрим. Да, всегда как бы можно давить на историю, связанную с прокачкой вообще студентов. Компании, они очень хотят в этом участвовать. Вам, более того, придется защищать ваше сообщество от попытки поработить его компаниями. Они вообще к этому всегда стремятся. И 100% найдутся люди, которые попытаются взять в свои руки и предложить условия, что мы все централизуем, и это очень плохо. Это должно быть реально децентрализовано, это не должно быть аффилировано ни с какой компанией. Всячески этого избегайте и не давайте им как бы... И... Короче, вначале надо закидывать мысль в сообщество, идею, что вот все должно идти снизу и с этой стороны даже работать. С отдельным преподавателем, как найти общее с администрацией вузов? Ну, с администрациями вузов как бы все очень просто. Мы с ними никак не контактируем. Ну, то есть, нет, мы как бы контактируем, но немножко на другом уровне. Они какие-то глобальные события, там, стачка та же самая, общее развитие региона, но это вообще, эта движуха, она не программистская вообще ни разу, это движуха на уровне там топов компаний, которые там какой-то такой движняк делают. Я, кстати, по этому поводу забыл дополнить момент, что почти во всех городах, если там есть огромные аутсорсеры, типа EPAM, Люксофт, там, кто угодно, они очень сильно обычно интегрированы с вузами. И вообще, как показывает практика, такие аутсорсеры, я не знаю, это практика вот нас, наша, что именно большие аутсорсеры, они не очень заинтересованы как бы в такой вот общественной движухе участия. Они стремятся как бы компетенции держать у себя, все делать у себя и вообще как бы ориентированы исключительно на хайринг и создание такого ореола, что типа идите только к нам. Я понимаю, что, с чем это связано, то есть когда у вас такая огромная компания, там человек чувствует себя, может быть, винтиком, и вот как-то там и внутри много всего происходит, и людей внутри много, и они вот просто в параллельном мире, поэтому на них ориентироваться не стоит, и, скорее всего, те люди, которые теоретически могут назад тащить. То есть у нас в какое-то время был аутсорсер, который был достаточно закрыт, ну, то есть вроде все ходим, везде встречаемся, а людей оттуда не видим никогда. Думаю, где они? Там вроде 200 человек работает. Но вот сейчас вроде как это немножко стало меняться. Ну, не сейчас, какое-то время назад. Поэтому с администрацией вузов на уровне вот такой вот тусовки она там не нужна. Это другой уровень, об этом можно отдельно поговорить. Ну, если они захотят, пожалуйста. А так, чтобы специально, ну, смысла в этом никакого нет. Домен, ну, сайт не нужен, сразу могу сказать. В этом никакого смысла нет. Ну, то есть вы можете, конечно, сделать. Кстати, кто может найти? Рахим, давай, знаешь, ты будешь этот мой, сейчас я скажу, голосовой поиск. Как тебе такая идея? Окей. Мне кажется, новые технологии намного лучше, чем гугловские. Ты можешь найти, вот, например, саратовские митапы, вот Саша Кириллов то, что сделал, они сайт сделали. Просто как пример ребятам показать, что они там делают, как у них это выглядит. Сайт. Саратов, митапы. Ба-ба-ба. Саратовские? Угу. Хорошо, Кирилл. Так, вот мне сбросили... Так, сейчас я попробую найти. Так, про УКАМП уже говорили. Кстати, зимний УКАМП будет. Кто не знает, я сам пока ничего не знаю про это, но это круто. На пляжу? Я не знаю как. Мне кажется, что это уже взяли с Омска. Типа зимой замутить. А, это круто на самом деле. Блин, вот это раньше у Льва было здесь, я почему-то найти не могу. То ли он откуда-то перенес, то ли непонятно. Ну вот, кстати, на meetup.com, на агрегаторе, вполне себе есть ивенты. В том числе. О, кстати, да. Еще мы используем такие штуки, как meetup.com, и многие люди используют. Еще есть такая штука, как таймпад, который для каких-то мероприятий тоже иногда используется, чтобы прочекать народ, там регистрация нужна. Не старайтесь вообще сами все делать. Если вы начнете... То есть я знаю, что многие хотят сразу начинают заигрываться, сайты какие-то пилить, еще что-то делать. Это все абсолютно вторично, это не нужно. Вы просто можете не заметить, как вы переключитесь на финтифлюшки вместо того, чтобы строить комьюнити. Вот. На самом деле вы можете и с другой стороны пойти, но нам сложно что-то про это говорить, просто как идея, если вы хотите. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы и были сообщества, какие-то юзер-группы, типа там Hexlet, да, что собрались, там пообсуждали вопросы образования, такой более безопасная среда для тех, кто, может быть, там стесняется в том смысле, что это вот прям направленное на обучение исключительно вещь, все понимают, что все там новички, какие-то общие вопросы, курсы, там обучение, там, а куда ты, куда я. Вот. И вы можете тоже, типа, попробовать в рамках этого глобального комьюнити просто собрать именно Hexlet групп. Вот. Кстати, в Питере еще очень много JS-сообществ, которые тоже постоянно встречаются и общаются. А, кстати, Дима Вислов, если ты наш слушаешь, расскажи про веб-стандарты. Какую они там мутят движуху с локальными комьюнити? У них вроде есть что-то такое. Сейчас посмотрим. Ну, смотрите, у нас нет площадей в городе для размещения 100 плюс людей. Ну, на митап столько не ходит народу. Это что-то не митап, это уже реально конференция. Вы же конференция не каждый день устраивается. То есть мы же в первую очередь говорим не про конференции, а вот про такие вещи, где там небольшое количество людей, типа там 50, может быть, максимум собралось и о чем-то пообсуждал. Кстати, Рома 100% в курсе. Он, как бы, про Тверь могу сказать пару слов. Возможно, для остальных ребят тоже будет интересно. У городов-сателлитов, в первую очередь, которые рядом с Москвой, есть огромная проблема. Москва высасывает все. Поэтому в том же Зеленограде ничего нету вообще. Вы всегда можете быстро доехать до Москвы и там побывать. И это, ну, как бы негативно влияет. Тверь подальше, но все равно, я когда общался с ребятами из Твери, они говорили, что вот есть такая ситуация, и более того, там есть такая история, что, типа, если ты в Твери работаешь, то ты неудачник, потому что рядом Москва есть, и там можно зарабатывать другие деньги. Вот. Я не знаю, Рома сейчас подтвердит, опровергнет эту историю. Вот. Я думаю, что... На самом деле, смотри, мы как раз вот 2 часа проговорили, как мы обычно говорим, да? Мне кажется, я рассказал, что нужно делать, с чего начать. Если есть какие-то конкретные вопросы, вот прям там, не знаю, вплоть до того, как создать группу в Фейсбуке, спрашивайте в чате Community Leaders. Ну и вообще вопрос, связанный с комьюнити, давайте там обсуждать, именно глобальные. То есть Hexlet в general мы обсуждаем. и мы уже будем по шагам, как бы, говорить. С нас что мы можем сделать? Ну, мы всячески будем это приветствовать, всячески будем, насколько это этично там для всех, как-то будем помогать пиарить и поддерживать вас в разных местах. Плюс мы знаем кое-где людей разных, которых мы к вам будем там, подсылать и приглашать участвовать. Ну и, может быть, погуглить поможем, если где-то не получается что-то найти. Да, Рахим? Да, теперь как бы ложится все на мотивацию и желание вот этих лидеров. То есть с вас мотивация, мы поможем информацией, там, поддержкой. Ну да, как-то так. Вот. Ну, всем спасибо. Мы понимаем, что в этот раз было намного скучнее и грустнее, чем в прошлое, но здесь была совершенно другая цель и другая мотивация. Ну, надеемся, что мы кому-то помогли, и в будущем мы сможем что-то изменить в каких-то отдаленных точках нашей планеты. Сделать мир лучше. Да. Всем спасибо. Peace. Надо какой-то жест придумать. У нас же Хексли, да, вот так вот. Всем peace. Блин, у меня рука. Да. А, или знаешь, как у нас там пишется вот так вот? Хексли. Там А, ну да, нет, вообще это русскую нормально вот так. Да, там многозначительное, да? Да. Все. Всем спасибо. Идите на Хексли, да. Всем пока. Пока.